Ты больше похож на излишне проницательного жулика, чем на солдата разведкорпуса», — хмуро протянул Акерман. «Возможно, но ведь у каждого есть свои недостатки, малыш Леви». В дальнейшем недовольный Акерман, скрипя зубами, следовал за мной, вплоть до того момента, пока мы не вышли к центру строя, в котором был Смит. Глава 11. 20%. Вернувшись к остальным, Леви аккуратно передал мне свою ношу и пошел в сторону Эрвина, после чего я впервые увидел, как обычно невозмутимого Смита бьют по лицу. И что самое интересное, он остановил других, когда они попытались ему помочь, и словил еще пару ударов от Леви. «Почему ты не защищаешься?» После того, как взбешенный Акерман задал ему этот вопрос, Смит врубил на полное свое красноречие и начал насиловать мозг Акермана, методично подводя его к мысли о том, что только разведкорпус может помочь ему защитить его и Изабелли от гнева Лобова и дать ему достаточно денег для того, чтобы обеспечить девушке спокойную жизнь за стенами. Пока я любовался на красноречие Смита, ко мне подошла Ханджия и закинула свою руку мне на плечо. «Что, Энни, теперь возишь девушек на руках, а ведь раньше был таким скромником», — с улыбкой проговорила девушка. «Если бы эта милая девушка, с ее друзьями, не пыталась меня прикончить, я бы еще попытался насладиться моментом, а так я скорее чувствую, что держу на руках ядовитую змею, которая может меня в любой момент цапнуть», — уныло ответил я. «Ох, ну я ожидала что-то такое, но не думала, что они решатся рисковать за стеной, когда и без того велик шанс помереть от мимо проходящего титана», — задумчиво протянула Ханджи, слегка наклонив голову. «Тут ты права, поэтому теперь у них не трио, а дуэт», — иронично ответил я. «Ау, так вот почему я не заметила Фарлана». «Да, но теперь эта парочка — головная боль Эрвина», — приободрившись, проговорил я. «Да уж, вижу, он уже обработал Леви», — пофигистично протянула Зоя. «Ага, ведь, как говорится, вечно можно смотреть только на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Эрвин вербует новичков». Как только я договорил, мы с Ханджи рассмеялись от моей туповатой шутки, нужной мне, чтобы сбросить стресс. Это еще одно качество личности, передавшееся мне от Энакина. Хотя, я и до становления чертовым путешественником имел такую привычку. Правда, антисоциальному гику, пишущему графоманию, которым я был в прошлом, не часто приходилось волноваться о жизни. По факту, в последние пару лет единственные с люди, с кем я вживую общался, это курьеры, да продавцы в супермаркетах. Но не будем о грустном. Сейчас-то я почти каждый день общаюсь с людьми, и им иногда даже нравится со мной разговаривать. Вот еще бы убрать титанов и провести сюда интернет, тогда я бы, возможно, и не задумывался над миссией чертовой Гачи. Но это, так сказать, мои розовые мечты. Реальность куда печальнее. Если задуматься, то сейчас я живу в мире, в котором в любой момент может начаться массовый геноцид человечества. А если я переживу массовый геноцид, мою личность неизбежно расхерачит, когда избранный падет на темную сторону. И даже, если я как-то переживу все эти трудности и став ситхом, убью Ирена, нет гарантии, что меня не закинет в еще больший пиздец, типа DC, или Marvel, или, не дай боже, в какой-то сёнин типа Наруто или Блича, с тамошней магией дружбы. В общем, надо быть на позитиве, если не хочу тронуться раньше времени. В дальнейшем я, еще немного поболтав с Ханджи, и скинул Изабель в повозку к раненым, после чего снова устроился впереди строя, предупреждая нашу компанию о приближающихся титанах. В принципе, помимо смерти Фарлана и пары опасных ситуаций, когда мы пересеклись с пятью титанами, которых возглавляя аномальный титан, кидающий камни в нашу сторону, все прошло гладко. Спросите, как мы без потерь завалили эту компанию? Тут все просто: я заметил титанов раньше, чем они заметили нас, после чего мы с Леви быстро сблизились с аномальным и показали ему, что кидаться камнями вредно для здоровья. Конечно, он метнул в нас довольно большой булыжник, но я, предвидев, куда он прилетит, смог от него увернуться и даже затормозить его телекинезом, поэтому он даже не долетел до нашего строя. Ну а дальше Леви полоснул жирному титану с непропорционально большущей правой рукой по шее, быстро его обезвреживая, после чего мы уже вдвоем убили еще двух титанов. Ну а подоспевшее подкрепление добило оставшуюся тройку, под аккомпанемент из обиженных криков Ханджи, которая слезно умоляла Эрвина взять вон того 7-метрового милашку с собой. Но Эрвин не подался, и в итоге титанов добили, но моя подруга, да, пора уже признать, что я сдружился с ней, а не просто вытягиваю информацию. Эх, ладно, Так вот, Ханджи таки смогла уломать Эрвина, но он поставил условие о том, что в следующей экспедиции он согласится захватить пару титанов, но только в том случае, если Ханджи придумает механизм для быстрой поимки и безопасной транспортировки. Наивный человек, он, наверное, думает, что это займет у нее пару лет, но у девушки уже есть чертежи того аналога гарпуна, которым они в каноне вязали женскую особь, так что через пару месяцев я точно буду косплетиша из покемонов, ловя титанов для Ханджи. Так что, подводя итоги, я понял, что канон – это не фиксированное состояние мира и все можно изменить. Ведь, когда мы зашли за стены, Магнолия была все еще живой и, оплакав Фарлана, пыталась утешить хмурого Акермана. С одной стороны, это хорошо, ведь это значит, что прикончить Ирена может не только Микаса, но и мой натужно придуманный план Симир может сработать. Из минусов, все может пойти по пизде и я сделаю все только хуже. Но я же говорил, я стараюсь смотреть на будущее с оптимизмом, чтобы не свихнуться. Так что просто понадеюсь на то, что следующим моим миром будет ненапряженный гаремник, где я, забив на канон, найду себе хату с безлимитным интернетом и буду восстанавливать свое психическое здоровье. А восстановление мне понадобится, ведь в следующей нашей экспедиции нас ждала компания из 20% человечества за стеной, которых отправили нам в помощь для того, чтобы отвоевать стену Мария. И твою же ж мать, после этой экспедиции за стены я словил флешбики с Джабима, в котором люди умирали примерно с такой же скоростью. Но клоны хотя бы могли дать бой перед смертью, а вот обычные землепашцы и торговцы просто были бегающим мясом для титанов. Так что на момент возвращения мы потеряли половину нашего состава. Так как даже мои предупреждения не могут помочь всем, особенно когда кто-то из наших видит, как их родственника рвет на куски титан и те, бросаясь им на помощь, сами подставлялись, умирая не самой приятной смертью. Да что там, мне кажется, что я почти не переставал дымиться от испаряющейся крови титанов, которой я был обильно забрызган, на пару с Леви, почти всю экспедицию. И даже так, мы не смогли спасти большинство людей. Выжило лишь 47 человек, которых мы смогли вывести на телегах, в которых изначально были припасы, да лежали трупы. И знаете, стоя на импровизированном кладбище позади нашей базы и смотря за тем, как те, с кем я недавно по-дружески выпивал, смотрит пустым взглядом на братскую могилу своих друзей, мне было хреново, так как сложно сохранять оптимизм, будучи эмпатом на похоронах, хотя это скорее проводы, а не похороны, так как трупы остались за стеной. И знаете, смотря на кривой камень, на котором были выбиты имена погибших, я сидел под деревом в теньке и думал о своей силе, ведь мне кажется, что сейчас мой телекинез находится на том уровне, когда я смог бы как-то заделать ворота стены Мария, избежав этой тупой бойни. Но я не захотел так сильно менять канон, теряя такой удобный момент с первой битвы Ирена, когда его было бы очень просто прикончить в безлюдном месте. Ведь вернув стену Мария, я буквально перекрою канон, потеряв почти все бонусы от своего знания будущего и действия всех шифтеров резко станут непредсказуемыми. И я сделал выбор. Правда, теперь я чувствую себя ублюдком, убившим своим бездействием кучу людей, даже медитации не помогают успокоиться. Но зато я узнал, что, окончательно оскотинившись, я точно смогу выбраться из этого мира. С чего такой вывод? Ну, скажем так, некоторых людей нам приходилось убивать, чтобы не обрекать их на мучительную смерть от кровотечения или жизнь в качестве калеки. И за их убийство система начисляла мне один примагим. Да, звучит смешно, но учитывая, что титаны рано или поздно кончатся, а люди будут всегда, у меня все еще будет шанс отсюда выбраться, если я окончательно поеду крышей, став ебанутым маньяком. В общем, чтобы хоть как-то вырваться из пучины депрессивных мыслей, я решил крутануть гачу, потратив 1600 примагимов, полученных мной в ходе этой адовой бойни. Хотя не думаю, что я когда-то забуду, как какая-то девушка молила меня о помощи, пытаясь собрать свои внутренности и затолкать их обратно в живот, после того как зуб титана пропорол его. И она была не одна, просто ее крик был самым громким. Остальные люди, которых титан пытался сожрать, запихнув охапкой себе в рот, были либо мертвы, либо не могли кричать. И знаете, что самое смешное? Все эти пожеванные люди, выпавшие из рта титана, после того как я убил его, засчитались системой как мои жертвы. И эта девушка была не последней. Так, что я говорил об оптимизме. Да, нужно крутануть гачу. Вдруг мне все же выпадет то, что решит все мои проблемы. Пытаясь сбежать от проблем, я зашел во вкладку «Молитв и замер», так там появился еще один баннер помимо моего стандартного. В связи с выполнением условия на грани отчаяния, открыт лимитированный баннер. Утешительный приз. На баннере был чибик, до боли напоминающий меня. Он сидел на коленях и с грустью вязал узел у веревки, а около него стояла табуретка, на которую он, судя по всему, хотел залезть после того, как сделает петлю. Потерев переносицу, я устало вздохнул и стойко перенес очередную подъебку от этой забагованной гачи. Прочитав приписку под баннером, я понял, что он лимитированный, на 10 круток с повышенным шансом выпадения знакомых мне персонажей и предметов со способностями. Ладно, надеюсь, хоть в этот раз будет что-нибудь стоящее. Еще раз вздохнув, я сделал первую крутку. Глава 12. Удача — это не про меня. Сверкнув, экранчик гачи засветился и показал мне плеер. Зуни Питера Квилла. 2. Ну ладно, неплохо, хотя бы музыку можно будет послушать. Плюс, судя по описанию, во внутренностях этого плеера знатно покопались, запитав его от каких-то инопланетных аккумуляторов, которые могут держать заряд десятки лет. Ну, начало бодрое. Надеюсь, дальше будет только лучше. Улыбнувшись, я сделал вторую крутку. Трусики Мадокиканамы, 1. Эх, а я только поверил, что эта гача может высрать что-то полезное. Поморщившись, я сделал третью крутку. Трусики Мегумин, 1. Серьезно, блять, что не так с этой гачей? Так, надо успокоиться, в воплощении рандома, именуемой гачей, не может три раза выпасть одно и то же, не так ли? С надеждой на лучшее я сделал четвертую крутку. Трусики Рокси Мигурди, 1. За кого эта чертова гача меня принимает? Я же не чертов фетишист, нюхающий чужие трусы. Так, ладно, в четвертый раз точно должно выпасть что-то другое. Я уверен, желая забыть как страшный сон новые предметы в моей коллекции, я снова крутанул гачу. Джоффри Баратион, 2. У нас были злобные короли, были короли-идиоты, но сомневаюсь, что у нас были злобные идиоты. Знаете, трусики девочек-волшебниц не так уж и плохи, так как их все еще можно понюхать, став фетишистом или постирав перед той же ханджи. Вздохнув, я помассировал пальцами переносицу и прочитал описание персонажа, быстро поняв, за что этому идиоту дали 2 звезды. Эта жертва инцеста шла в комплекте со своим мечом из валерийской стали, вдовьим плачем. Ну, в принципе, на этом кадре можно безопасно испытать возможности призыва и проверить все его возможности. С такими мыслями я снова крутанул гачу, надеясь на что-то хорошее. Трусики Серафол Левиафан, 1. Окей, ношенные трусы древнего демона, косящего под девочку-волшебницу, все еще приятнее Джоффри. Хмыкнув, я сделал еще одну крутку. Трусики Усаги Цукина, 1. Я кристально спокоен. Я безмятежная скала в океане великой силы. Проговаривая про себя эту мантру, я сделал еще одну крутку. Трусики Лина Инверс, 1. О, классика подъехала. Да, я не удивленный ни зол, ведь я безмятежная скала в океане великой силы. Продолжая бубнить свою мантру, я сделал новую крутку. Трусики Ацука Кагари, 1. Я безмятежно, да ну нахер, надоело. Ну какого хрена, система? Беспощадная ты, сука. Ты что, надо мной издеваешься? Путешественник выполнил скрытое достижение. Трусики бесконечности. Соберите 8 пар трусов у девочек-волшебниц из разных вселенных. Награда. Способность охотник на девочек-волшебниц. Знаете, лучше бы я молчал. Именно такие мысли у меня были, когда я прочитал описание своей новой способности. Охотник на девочек-волшебниц. Кто-то считает, что вы извращенец, но все они ошибаются, ведь вы просто ценитель прекрасного. При встрече с девочкой-волшебницей вы точно будете знать ее силу и отношение к вам. Слабые волшебницы цепенеют и теряют волю к сражению, только увидев вас. Волшебницы, равные вам по силе, боятся вас, из-за чего у них может сорваться каст заклинания. Волшебницы, которые сильнее вас, считают, что вы реинкарнацией великого зла, пришедшего из глубин космоса, и атакуют вас в неранговой магии, чувствуя вашу извращенную сущность. Также, когда охотник добился своей цели, увидев трусики девочки-волшебницы, он обретает иммунитет к магии волшебницы, пока на ней одеты те трусики, которые он увидел. Когда охотник победил волшебницу, она понимает, что он не извращенец, а ценитель прекрасного. Поэтому после победы отношения с волшебницей автоматически переходит на уровень дружба. С одной стороны, это имбалансная срань, с помощью которой можно победить любую волшебницу в трусиках, но Какого черта эта система считает меня извращенцем? Так, ладно, прекрасно, эта способность отчасти компенсирует моральную травму от 8 пар трусов в моем инвентаре, но она все еще совершенно бесполезна в этом мире. Печально вздохнув, я сделал последнюю крутку, ни на что не надеясь, так как я уверен, что даже мой 4-звездочный гарант будет испохаблен этой извращенной и абсолютно поломанной гачей. Создание оружия. 4. Смотря стеклянным взглядом на экранчик системы, я окончательно убедился, что она стебется надо мной. Нет, как и было написано, я получил крутую способность из знакомой и даже в каком-то смысле любимой мной вселенной человека-бензопилы. Но сука, да с этой способностью я скорее впаду в депрессию и таки решу повеситься, а не верну свой оптимистичный настрой. Ведь эта способность принадлежит чертовому демону войны. Вздохнув, я открыл описание, надеясь, что я плохо запомнил принцип действия этой силы и вполне могу ошибаться. Но реальность полна разочарований. Создание оружия. 4. Путешественник может превратить все, что ему принадлежит, в оружие. Это могут быть как предметы, так и живые существа. Чтобы активировать трансформацию, путешественник должен коснуться того, что принадлежит ему, и произнести название этого оружия. Сила оружия пропорциональна степени вины путешественника по поводу создания указанного оружия. Все оружие, полученное с помощью данной способности, считается предметами путешественника и может быть помещено в инвентарь. Нет, я все же правильно помнил главный прикол демона войны, который можно кратко описать как «страдай, чтобы стать сильнее». Так что даже жаль, что от большинства трупов наших товарищей ничего не осталось, так бы я хотя бы мог сделать им последнее одолжение, превратив их в оружие против титанов. Хотя не думаю, что моего чувства вины хватило бы для создания чего-то, что могло бы переплюнуть мой ножничный меч. Ну а если отбросить узкоспециализированный навык и навык, который может превратить меня в вечно депрессивное нечто, остается только новый персонаж. Конечно же, я не собираюсь налаживать дружбу с этим чокнутым ублюдком, но он идеально подходит на роль подопытной крысы, для проверки того, что же вообще представляют из себя персонажи гачи. Настроившись на эксперименты с силами гачи, я последний раз окинул могилы своих товарищей и, развернувшись, пошел отсюда. Ох, Энни, я уж начала думать, что ты будешь сидеть там до ужина. Не так весело, как обычно, проговорила Ханджи. Что ты, к сожалению или к счастью, так же рыдать я смогу только на твоей могиле, капитан, так как почти все время провожу с тобой. Ох, неужели это признание в любви от любимчика удачи? Хохотнув, спросила девушка. Боюсь, даже для меня, признаваться в любви на похоронах это слишком. Устало вздохнув, я пошел на выход уже вместе с девушкой. Может, потренируемся? Обычно полеты на УПМ помогают отвлечься от такого дерьма. Особенно в твоем случае. Это ведь твоя первая кровавая экспедиция. Хотя даже для ветеранов это было слишком жуткое зрелище. Печально протянула Ханджи. Я не против. Плюс мне надо с тобой поговорить, наедине. О чем же? Неужто и правда признаешься своему милому капитану в чувствах? После чего у нас и правда расцветет бурный роман, с привкусом армейской безуминки. Приободрились, спросила девушка. Ну, если ты не посчитаешь меня психом, после того, что я на тебя вывалю, я не исключаю такое развитие событий. После моих слов улыбающаяся девушка моргнула и впала в ступор, отчего не заметила камень под ногой. Споткнувшись о камень, Ханджи чуть не попробовала на вкус дорожную грязь. Благо я успел вовремя поймать девушку и, притянув к себе, прошептал ей на ухо то, что заставило ее мило накукситься. Не только вы можете эпатировать публику, капитан. Смотря на мою ехидную рожу, она вздохнула. Ну вот, а раньше был таким милым парнем. Кажется, я тебя испортила, Энни. Вот так, периодически подкалывая друг друга, мы вернулись на базу и, взяв наши УПМ, полетели на них по подлеску, служащим тренировочной площадкой для разведчиков. «Итак, о чем ты хотел поговорить со мной, Энни?» – спокойно спросила Ханджи, сидя вместе со мной на одной из веток местных исполинских деревьев. «Я вспомнил о том, кто я такой. Да я решил, что пора раскрыть карты перед Ханджи, а потом, возможно, и перед Эрвином, так как мне надо получить доступ к Эмир, хотя бы на пару дней, чтобы поймать ее на крючок и натравить на Ирена в будущем, и они могут мне в этом помочь. Ну и конечно же, раскрыв перед ними свои силы, я могу, не сильно скрываясь, использовать силу и заниматься экспериментами с функциями гачи. Да и меня будет меньше мучить чувство вины, если я буду выкладываться на полную. Ну и кем ты был до нашей встречи? С придыханием спросила Ханджи, придвинулись вплотную ко мне. Ну, если коротко, то я упал с неба. Увидев расширившиеся глаза девушки, я начал вываливать на нее шокирующую информацию о вселенной. То есть ты член какого-то околорелигиозного ордена, чьи члены путешествуют среди звезд и поддерживают мир в галактике. А галактика — это система звездных скоплений, среди которых вокруг огромных звезд, типа Солнца, вращаются шары планеты, вроде нашей. Спокойно переспросила меня Ханджи. «Ага, именно так», — ответил ей я с каменным лицом. «И учитывая все эти факты, как ты оказался голым в лесу на нашей планете, Энакин?» — задумчиво спросила Ханджи. И судя по тому, что она не ушла в отрицание, она действительно что-то увидела, когда я в первый день в этом мире ассимилировал Вейдера, раз все еще не ушла в отрицание. В галактике началась война, и я принял не ту сторону, поэтому от меня решили избавиться. Но меня сильно недооценили, поэтому я смог сбросить хвост из моих недовольных преследователей на своем корабле. Но должно быть еще одно «но», раз мы сейчас с тобой разговариваем. Ехидно протянула девушка. Да, перед тем, как я ушел в гиперрыжок, двигатель моего корабля подбили. Ну а я скаканул в неизвестное место на неисправном корабле, который в скором времени должен был превратиться в обычный кусок металла из-за перегрузок гипердвигателя. «Но ты жив», — спокойно проговорила Ханджи. «Да жив, но мне пришлось силой сажать свой корабль, который постепенно становился просто космическим мусором. Хаэм, ты опять упоминал некую силу, что она из себя представляет, а из твоих объяснений о джедаях и республике я не уловила, в чем ее суть. Ну, сила что-то вроде бога. Я решил привести для нее простой пример. Она может все, пока у тебя хватает на это навыков. И, к сожалению, пусть я и являюсь избранным силой, имея с ней чудовищную связь, я не смог мгновенно восстановить свой корабль, а лишь направил его к ближайшей планете. Значит, ты приземлился на нашей планете и на тебя напали титаны», — задумчиво проговорила девушка. «Приземлился? Нет, скорее совершил контролируемое падение, выпрыгнув из куска оплавленного металла, пошедшего в разнос сразу же, как вошел в атмосферу, чтобы не взорваться вместе с кораблем. Ну а дальше, жесткое приземление и бой с титанами, из-за которых я надорвался и упал в обморок. Дальнейшую историю ты и сама знаешь». Спокойно сказав это, я разбился и потянулся, ощутив, как с моих плеч падает груз ответственности. Не весь, конечно, но точно существенная его часть. Все это звучит как бред. Не дав ей договорить, я смял в труху ветку соседнего дерева, бывшую у нас прямо перед глазами. Отряхнув опилки, что попали на нее, Ханджи поправила очки и недовольно закончила свое предложение. «Но я тебе верю, Эни», — проговорила Ханджи с улыбкой. «И почему же? Ну я же тебя нашла и еще тогда заметила множество странностей». Сказав мне это, Ханджи вновь поправила очки и продолжила говорить. «Но на деле, все куда прозаичнее». Обреченно протянув это, Ханджи схватила воротник моей рубашки и, притянув к себе, подарила мне чувственный поцелуй. Когда она отлипла от меня, покрасневшая как рак, девушка договорила: «Не стоило говорить одинокой девственнице, что ты будешь рыдать на ее могиле, а то она может стать влюбленной идиоткой». С долей иронии проговорила Ханджи, все еще шокированному мне, пытающемуся разобрать поток чувств, который уловила моя эмпатия. «Эх, кажется, эксперименты переносятся на завтра». С такими мыслями я уже сам притянул разомлевшую девушку для нового поцелуя. После поцелуя мы молча переглянулись и отправились обратно на базу. «Эх, почему все всегда так сложно?» Глава 13. «Мне кажется, или все произошло слишком быстро. Знаете, когда я раскрылся перед Ханджи, я думал, что моя жизнь станет проще. Ну что тут сказать, я был наивен, ведь она вправду мне поверила и начала задавать вопросы. После чего я испытал на себе всю силу женского любопытства, устроив жесткое испытание своим воспоминаниям. Ибо Ханджи было интересно все. И когда я говорю «все», это значит вообще все. От того, как я выживал на Татуине, до того, какая погодка была на Карусанте, когда я ловил всяких контрабандистов. Знаете, за всеми этими расспросами девушки я даже успел забыть о том, что мне признались в любви вчера вечером. Но, видимо, расспросы о моем прошлом были хитрой подводочкой к ее признанию, так как она каждый раз заостряла внимание на женщинах, о которых я рассказывал. Благо я додумался опустить подробности о Падме, а то фиг его знает, что бы сделал мой непредсказуемый капитан, ведь она явно прощупывала почву. Так что ближе к концу наших сегодняшних посиделок, мы таки вернулись из рассказов о моем прошлом, до вчерашнего поцелуя. «И что мы будем делать?» – спокойно спросил я. «Ну, как я поняла, ты здесь застрял», – спокойно проговорила Ханджи. «Если не случится какое-то чудо, то да, скорее всего, я здесь застрял надолго». «Нет, ну а что, если мне не повезет и мой план по убийству Ирена провалится, я и правда застряну здесь надолго, надеясь лишь на удачу в крутках». «Ну тогда можно попробовать стать парочкой», — смущенно протянула Ханджи. «Я не против, но что в вашем мире делают парочки?» После моего вопроса она кинула на меня странный взгляд. «Не смотри так на меня, я серьезно спрашиваю, так как после случая на одной захолустной планете вроде этой, когда одна девушка призналась мне в любви, я стал максимально осторожен в отношениях», — скривившись, протянул я, вспомнив крайне нелицеприятный момент из жизни избранного. «Что такого было в этом признании, раз ты так морщишься, Энни?» — с интересом спросила Ханджи. «Тамошние аборигены связывали признание в любви с сексом», — хмуро ответил я. «Это как?» — задумчиво протянула девушка. «Все просто. Тебе признались в любви, значит, дали доступ к телу, после чего парочка занималась сексом, и если после него девушка беременела, то эта пара была благословлена небесами», — уныло протянул я. «Я так полагаю, ты не принял чистые чувства девушки, которая тебе это предложила?» — ехидно спросила Ханджи. «Она была не одна, ау», — глубокомысленно протянула девушка. «Я отверг их чувства, что приравнивалось в их религии к величайшей форме богохульства, после чего нас с учителем попытались линчевать». «И как вы выпутались?» — с интересом спросила Ханджи. «Да так, во время суда согласились на какое-то божественное испытание, после чего нас сослали в лес, охотиться на одну плотоядную тварь, чувствительную к силе, и это было крайне напряжно приключение, начавшееся из-за одного недопонимания». «Ясно, ну не знаю, как у вас, но у нас вроде все просто. Поцелуйчики, ласки и, после небольшого периода ухаживаний, секс», — не очень уверенно проговорила девушка. «Прекрасно, значит, стандартная человеческая модель отношений, и с учетом наших отношений мы сейчас на том моменте, где нам надо сходить на свидание», — задумчиво спросил я у девушки. «По сути, да, но нам некуда ходить на свидание, поэтому будем считать, что наши тренировки и обсуждение природы титанов сойдут за них». Взволнованно проговорив это, она окинула свою комнату взглядом, закрыла дверь и, подойдя к окну, спокойно его зашторила. И, чтобы не шариться в темноте, Ханджи зажгла пару свечек, стоящих у нее на прикроватной тумбочке. Закончив с приготовлениями, Ханджи начала растягивать пуговицы на своей рубашке. «Что, вот так сразу, что ли?» — шокированно спросил я, смотря на грудь девушки, что показалось из-за рубашки. «Ну да, это ты у нас парень с суперсилой и невероятной удачей, а я все еще хрупкая девушка, которая не хочет умирать девственницей», — с наигранной печалью проговорила Ханджи. «Не будь так категорична». Говоря это, я смотрел на ее живот слабой девушки, на котором, если приглядеться, можно было увидеть кубики пресса. «Ну, может, слабое это преувеличение, но от несчастных случаев никто не застрахован», — ответила она в ответ на мой взгляд. Ответив мне, она откинула свою рубашку в сторону, полностью оголяя свою грудь, после чего, сев на колени, потянулась к моим штанам. «Ну, я пытался быть благоразумным, так что потом не говори мне, что это я тебя соблазнил, капитан». Улыбнувшись девушке, я тоже стянул с себя рубашку и помог Ханджи снять с меня штаны, после чего девушка обдала своим горячим дыханием мой член, который уже пытался вырваться из трусов. «Кажется, ему нужна помощь, Энни». Улыбнувшись, она стянула с меня трусы, полностью освободив мой член, который сразу же уткнулся ей в щеку. «Кажется, малыш Энни уже хочет побывать в своем капитане», — сказав это, девушка провела по моему члену рукой и, удобно его обхватив, направила себе в рот. «Но перед тем, как он войдет, надо ему помочь, а то, боюсь, просто так он в меня не влезет», — проговорив это томным голосом, Ханджи облизнулась и начала делать мне минет. «Ох, мать!» — вскрикнув это, я почувствовал, как она заглотила мой член и начала делать возвратно-поступательные движения головой, периодически останавливаясь, чтобы полоскать мой член языком. И ясное дело, что от таких фокусов со стороны девушки я быстро кончил, почувствовав, как сексуальное напряжение, копившееся все это время, исчезает, унося за собой также часть моих пессимистичных мыслей. «В таком темпе я, возможно, даже смогу с оптимизмом смотреть в будущее». Вытащив мой член из рта, Ханджи сглотнула и проглотила мою сперму. после чего, заметив остатки на своих губах, облизнулась и с задумчивым видом протянула: «Хаэм, мне кажется, или в прошлый раз вкус был чуточку дру». Поняв, что она говорит, девушка запнулась. «В прошлый раз?» — подозрительно спросил я занервничавшую Ханджи. «Я хотела сказать, в моих фантазиях вкус был лучше», — проговорила она с нервной улыбкой. «Ладно, не буду портить хороший день и стрясу с нее ответы в другой раз. Сделаю вид, что я ничего не слышал. Было бы просто прекрасно», — воодушевленно проговорила Ханджи. Смотря на ее приободрившееся лицо, я закатил глаза и, приподняв ее, кинул девушку на кровать. «Кажется, тебе уже не терпится обесчестить своего капитана, можно было бы считать это укором в мою сторону», но похотливая улыбка и глаза, в которых буквально было написано жирным шрифтом «Трахни меня», говорили об обратном. «Или тут дело в моей эмпатии? Ладно, подумаю об этом, несомненно, важном феномене завтра, а сейчас, да, и возможно сделать это не один раз, чтобы наказать своего глупого капитана за любовь к безрассудным поступкам». Говоря это, я стягивал с нее штаны под предвкушающим взглядом девушки. Стянув с нее штаны, я откинул их в угол комнаты и сам залез на кровать, стянув насквозь мокрые трусики девушки, открыв тем самым прекрасный вид на ее мокрую киску. «Ну же, вставь его, Энни!» — с нетерпением прокричала девушка. «Ну я же джентльмен, капитан, так что я не могу не оказать вам ответную услугу». С такими словами я, в очередной раз, использовал великую силу для крайне приземленных вещей, начав водить языком по киске девушки, буквально чествуя, как доставить ее максимальное удовольствие. И знаете, что самое удивительное? Это трюк не из моей больной фантазии, а из арсенала Энакина. Да, обладатели силы оказываются просто бомбические любовники, которые могут видеть своего партнера насквозь, доставляя ему небывалое удовольствие. И Энакин, как избранный силой в этой сфере деятельности форс-юзера, был одарен без всякой меры, отчего я мог периодически наблюдать в его воспоминаниях обкончавшуюся и чуть ли не надрывно кричащую от удовольствия Падме, получающую один оргазм за другим. И Ханджи ничем не отличалась от Падме, не продержавшись и 2 минут, кончив мне на лицо. После чего девушка, блаженно улыбаясь, растянулась на кровати с раздвинутыми ногами, будто приглашая меня на 2-й раунд. «Ну а теперь, когда счет сравнялся, можно перейти к главному блюду». Протянув это с улыбкой на лице, я обхватил ноги девушками руками и, закинув их себе на плечи, присунул своему капитану. «Ммм». Простонав это, девушка начала подрагивать от удовольствия. «Ну а я, не став останавливаться на достигнутом, начал двигаться внутри моего капитана, отчего через 2 минуты Ханджи еще раз кончила. Я же продержался аж до 3-го оргазма девушки. Почувствовав, что я скоро кончу, я достал член и кончил ей на живот. Кстати, крови на члене я не увидел, что в принципе неудивительно. Думается мне, с такими нагрузками и акробатическими финтами, которые выделывают местные пользователи УПМ, ее девственная плева порвалась еще в кадетском училище. Правда, долго я об этом не задумывался, отдавшись на волю силы, получая и доставляя удовольствие девушке. В дальнейшем мы опробовали еще 2 поз. К примеру, перед тем, как закончить наши извращенные игрища, я поднял ее на руки и, поцеловав, начал трахать на весу, после чего, разорвав наш поцелуй, поигрался с ее грудью, покусывая соски девушки в ее эрогенных зонах, о которых мне подсказала сила. И после того, как Ханджи, вжавшись в меня, словила последний оргазм, девушка обмякла у меня на руках. Ну а я, ощущая полное удовлетворение и эмоциональный штиль силой, решил заканчивать. Достав член из девушки, я положил отрубившуюся Ханджи на кровать, накрыв ее одеялом, после чего та с милой улыбкой засопела. Я же, слегка оттеревшись полотенцем от выделений девушки, оделся и пошел в подсобные помещения нашей базы за тряпкой и шваброй, чтобы убрать последствия нашего бурного секса. Когда я вышел в главный зал, я увидел, как до этого депрессивные остатки нашей братьи-самоубийц подозрительно улыбаются. А когда некоторые начали похлопывать меня по плечу и подмигивать, я понял, что Ханджи была слишком громкой. Последний гвоздь в крышку гроба для меня забил одобрительный кивок Смита и Леви, который показал мне большой палец после того, как его пнула Изабель, идущая рядом с ним. Так что, когда я все-таки взял швабру с ведром воды и вернулся в комнату девушки, я успел ощутить себя героем ромкома, которого все вечно подкалывают на тему его отношений. Да, кажется, я даже видел людей, которые раздавали выигрышные ставки или огорчали тех, кому не повезло. Все, что было настолько очевидно. К сожалению, как обычно, на мои сакральные вопросы никто не ответил, и я просто продолжил мыть пол. Глава 14. Рубрика «Эксперименты». Знаете, как начинается реально хорошее утро? Вот и я не знал, до сегодняшнего дня. Ведь сегодня ночью я видел не самые плохие воспоминания избранного, в которых он просто тренировался в храме джедаев. Так что, когда я проснулся, мне не хотелось снова скатиться в депрессию. Даже наоборот, у меня поднялось настроение. Ведь вчера, после уборки, которую я заканчивал с телекинезом, ибо выжимать тряпку руками после того, как я помыл ей обконченный нами пол, мне не хотелось. Но не в уборке радость, а в том, что я остался ночевать в комнате девушки. Поэтому сейчас я мог наблюдать редкое зрелище, в виде офигевшего лица Ханджи, увидевшей мою довольную улыбку поутру. Так как обычно именно она эпатирует публику, и подловить ее со спущенными штанами крайне трудно. «Ара, капитан, вы таки обесчестили своего бедного подчиненного». Карикатурно всплакнув, я смущенно прикрыл свой голый торс одеялом, отчего лицо Ханджи еще сильнее вытянулось, а из ее носа потекла тонкая струйка крови, которую она быстро вытерла своей рукой. «Энакин, у тебя совесть есть?» — уныло спросила девушка, взяв с прикроватной тумбочки свои очки. «Конечно есть, просто выборочная». Перестав прикидываться жертвой, я откинул одеяло и встал с кровати, еще раз смутив девушку своим подкачанным торсом, ведь единственный элемент одежды, который я оставил перед тем, как лечь спать, это трусы. «Ну тогда ты должен понимать, что нельзя смущать девушку в такой ситуации». Спокойно ответив мне, она поправила свои очки. «Если ты не забыла, то это ты все начало». После моего ироничного замечания, мне в лицо прилетели трусы девушки, которые я вчера стянул с ее упругой попки. «Ага, но ты ведь не отказался. Так что захлопнись и дай мне что-нибудь накинуть, а то от меня воняет, поэтому мне надо ополоснуться». Хмыкнув, я кинул ей ее рубашку со штанами, после чего мы пошли на речку, протекающую неподалеку от нашей базы, где мы состернули нашу одежду и в процессе помывки еще раз занялись сексом, отчего этот день, по моему мнению, становился все лучше и лучше. Помывшись, мы с девушкой ушли дальше в лес, где я показывал ей свои тренировки в силе, или лучше сказать, хвастался, ведь человек такая тварь всегда хочет внимания. Вот и я с энтузиазмом красовался перед своей девушкой тем, что успел натренировать на поприще силы, даже позволил ей поиграть в птицу. Что значит поиграть в птицу? Ну, я аккуратно приподнял девушку с помощью своего телекинеза, частично скопировав эффект невесомости. И судя по довольной улыбке девушки, она была очень довольна нашим времяпровождением. Конечно, говоря о своих навыках, я тактично умолчал об эмпатии и способности пудрить чужие мозги в угоду своей паранойи, так как при всем доверии к девушке, доверие к Смиту у меня было куда как меньше, и в случае чего, пусть у меня будет козырь в рукаве, если он, после того как я вместе с Ханджи расскажу ему о себе, решит что-то со мной сделать. А так, в общем и целом, выудив из меня информацию о моей силе, вдохновленная девушка быстро удалилась обратно на базу, попутно записывая что-то в свою записную книжку. Я же, проводив ее удаляющуюся спину взглядом, остался в лесу рядом с речкой, решив поэкспериментировать со своей силой. Раз уж сегодня такой хороший денек, может, мне повезет и я узнаю что-то интересное. С такими мыслями я открыл системное окно и призвал свой ножничный меч и моего нового персонажа, после чего реальность будто на секунду пошла трещинами, из которых вытекли желтые искры, сложившиеся в нового персонажа. Хм, занимательно. У оружия нет таких спецэффектов, он просто появляется там, где мне надо. Как только это светопредставление закончилось, передо мной предстал Джоффри Баратион. Хм, я чувствую, что тебе нужна помощь, чернь. С надменной рожей спросил он. Хм, принеси мне вон тот камень. Посмотрим, насколько я могу управлять своими персонажами. Ты что, идиот? Прокричал писклявым голосом пацан. Я король, а не жалкая шавка. Я управляю государством и вершу суд. Не дав ему договорить, я его отозвал. Хм, судя по всему, персонажи в начале призыва напоминают специализированных наемников, которые работают по своему профилю, и все, что противоречит их роду деятельности, они игнорируют. По крайней мере, на начальном уровне отношений. Но тут нужна статистика, и это пискля не тот, на ком я хочу выяснять, как действуют хорошие отношения на послушность персонажа. Ладно, тест номер два. Еще раз призвав Джоффри, я увидел лишь желтые искры, которые, мигнув пару раз, собрались в недовольного подростка. Значит, второй призыв проходит уже намного быстрее и без лишних спецэффектов. Это хорошая новость. «Итак, где ты был, Джоффри?» — спокойно спросил я. «Ты что, идиот? Кажется, тупая чернь, твои мозги совсем стухли. Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Ведь ты спрашиваешь, где я был посреди разговора. Персонаж Джоффри вами недоволен. Ваши отношения переходят на уровень презрения. Кооперация с персонажем на данном уровне отношений невозможна. Повысьте уровень отношений для того, чтобы отдавать приказы». «Занятно, значит, послушание призванных все-таки зависит от отношений, и думается мне, характер персонажа напрямую влияет на то, как эти отношения поднимают уровень или опускают». Не став ему отвечать, я приступил к третьему тесту. Резко сблизившись с ним, я заехал ему по лицу, отчего он упал на землю и, поскуливая и плача, схватился за разбитый нос. «Пожалуйста, не бей меня, я даже заплачу, если ты оставишь меня в покое». Надрывно крича это, он отползал от меня, придерживаясь за свой сломанный нос. Не слушая это ничтожество, я просто наклонился над ним и снял с его пояса ножны с мечом, после чего спокойно отозвал его. К сожалению, как только я это сделал, его меч тоже исчез. Печально, значит, предметы персонажей привязаны к ним. Значит, мой личный клинок из валерийской стали накрылся медным тазом. Печально вздохнув, я снова открыл окно персонажа и увидел приписку под иконкой персонажа. Нарушена целостность оболочки, идет восстановление. Целостность 93%, 5-45 сек, а вот это уже обнадеживает. Восстановление персонажа – это прекрасная функция, особенно в том случае, если мне выпадет персонаж, чьи способности вредят своему же организму. Радостно потерев руки, я снова призвал Джоффри. В этот раз он лишь испуганно жался к земле, избегая моего взгляда. Осмотрев его, я понял, что меч был снова закреплен на его поясе, и в целом он выглядел так же, как и при первом призыве, и если бы не сломанный нос, криво повернутый вправо, можно было сказать, что он и не пачкался вовсе. Хм, прекрасно, раз предметы восстанавливаются, то если мне выпадет перс с огнестрелом, у меня будет относительно бесконечный источник боеприпасов для моего стрелка. Радостно улыбнувшись, я подошел к испуганному пацану и пару раз пнул его по ребрам, следя за уровнем дружбы. Персонаж Джоффри в ужасе, он вас боится. Теперь вы можете отдавать ему любые приказы, мотивируя его угрозами, но помните, что страх – это зыбкая почва для истинной верности. Ясно, значит, слабых, но полезных персонажей можно подавить силой. С такими же неприятными типами, как Джоффри, это будет полезно. Ведь, зная Гачу, я уверен, что она будет осыпать мне всяких ублюдков типа него. Ничтожество, прыгай на одной ноге. Услышав мой приказ, он вздрогнул и начал активно прыгать. Посмотрев на него еще чуть-чуть, я решил, что больше ничего полезного в плане взаимодействия с этим ублюдком не сделаешь, поэтому я решил хорошенько проверить работу восстановления персонажа. «Что ты делаешь?» – испуганно прокричал Джоффри, смотря за тем, как я замахнулся своим ножничным мечом. «Извлекаю пользу». С такими словами я отрубил ему ноги, отчего он истошно завизжал. Не желая слушать его крики, я отозвал его и проверил систему. Нарушена целостность оболочки, идет восстановление. Целостность 69%, 47-55 сек. В дальнейшем я методично повторял свои действия, отрубая конечности визжащему королю, пока в конце концов от него не осталась только мычащая от боли голова, да кровоточащая туша. Нарушена целостность оболочки, идет восстановление. Целостность 34%, 1:20-55 сек. Нус, остался последний штрих. Смотря со страхом на мое улыбающееся лицо, он понял, о чем я. Не-е-е-е-е-е-е. Продолжить орать он не смог, так как сложно делать это без головы. После того, как я отрубил ему голову, он распался золотыми искрами, а я услышал звук системного уведомления. Открыв системное окно, я зашел во вкладку с персонажами и, снова нажав на Джоффри, увидел под его иконкой новую надпись. «Внимание, оболочка вашего персонажа уничтожена. Желаете восстановить оболочку?» «Да нет». Нажав «Да», я увидел прайс на воскрешение. Если коротко, то он зависел от редкости персонажа. К примеру, на воскрешение этого куска дерьма нужно было 200 примагимов. И в свою очередь на каждый последующий уровень редкости требовалось на сотню больше. Да, как обычно, умирать дорого. Но не будем о грустном. Главное, что если я выбью нормального персонажа, эта система все же сможет стать хоть чуточку полезной. Жаль, конечно, что от Джоффри не осталось трупа, чтобы проверить силу Йор, но этим можно заняться и завтра, найдя какую-нибудь лесную живность. С такими мыслями я пожелал Джоффри удачи в следующей жизни, ведь он не милая вайфу, чтобы я тратился на его воскрешение. Да что там, он даже не полезный специалист. И единственная полезная вещь в нем, это его меч, но в комплекте со своим хозяином он мне нахрен не упал. Закончив благодарить Баратиона за вклад в мое светлое будущее, я пошел обратно на базу, ведь там меня ждет моя милая девушка и жареная курочка на обед. Глава 15. Депрессивная пушка. В отличие от вчерашнего утра, это началось не очень, так как я до сих пор чувствовал этот промозглый дождь Бжабима. Замечательно, теперь я теряю товарищей даже во сне. Плюс, когда все это дерьмо закончилось и я покинул Бжамбим, я впервые использовал удушение силы, прикоснувшись к силе темной стороны. Гилмун ударил меня и начал обвинять меня в предательстве. А ведь я сражался до конца и шел по трупам своих друзей и клонов, которые доверили мне свои жизни ради этих неблагодарных тварей. А это жалкое ничтожество решило, что я по своей воле бросил всех. «Энни, все в порядке?» Взволнованный голос девушки выдернул меня из не самых приятных воспоминаний. «Да, просто кошмар приснился, ничего такого», — ответил я с натянутой улыбкой. Кинув на меня подозрительный взгляд, Ханджи посмотрела на окно, за которым еще было темно, и протяжно зевнула. «Раз ты просто увидел кошмар, то я могу обнять тебя, как когда-то меня обнимал мой брат. Вроде, тогда, в далеком детстве, это помогало мне избавиться от кошмаров». Сказав это, девушка подмигнула мне и, раскинув руки в стороны, с ожиданием посмотрела на меня. «Хорошо», — устало протянув это, я обнял девушку и закинул ей себе на грудь, чтобы лучше чувствовать ее участившееся дыхание. «Ну как, стало спокойнее на душе?» — спросила девушка сонным голосом. «Думаю, да, но знаешь, мне страшно», — спокойно протянул я, прикрыв глаза. «И чего же тебе бояться, Энни?» — с любопытством спросила Ханджи. «Тебя. Я что, настолько страшная?» — с легкой обидой спросила она. «Нет, ты очень даже ничего, мой милый капитан. Я боюсь потерять тебя. Если ты хотел, чтобы пришибленная извращенка вроде меня окончательно в тебя втюрилась, то поздравляю, у тебя получилось». Сказав это, она приподнялась с моей груди и, проведя рукой по моей щеке, подарила мне чувственный поцелуй. «Но не стоит бояться, Энни, ведь страх в наших сердцах — главный враг для свободы, которую ищут все члены разведкорпуса, и я в том числе», — с печальной улыбкой проговорила отстранившаяся от меня. «Просто, если ты умрешь, возможно, я стану чудовищем, по сравнению с которым титаны покажутся просто душками», — спокойно проговорил я, смотря в глаза девушки. «Тогда мне просто надо не умирать, вот и все», — улыбнувшись и подмигнув мне, сказала Ханджи. «Тогда поклянись, что не будешь рисковать своей жизнью, Ханджи». «Тогда ты тоже, Энни. Это будет нашей клятвой. Ты поможешь человечеству обрести истинную свободу, а я до конца жизни буду виться рядом с тобой, доставляя тебе неприятности». Сказав это, она с ехидной сжала руку в кулак, разогнув мизинчик. «Ну что, нерушимая клятва на мизинчиках?» — подмигнув мне, спросила Ханджи. Вздохнув, я протянул ей свой мизинчик и скрепил нашу клятву. «Это клятва. Так что, ради всего святого, не лезь в пасть всяким аномальным титанам». Когда девушка хотела что-то ответить, я снова притянул ее к себе и, поцеловав, опустил руки к ее попке. Все эти сентиментальные клятвы прогнали из меня желание спать, да и снова возвращаться к войне не было никого желания, поэтому я быстро заставил девушку взмокнуть и, вставив в нее свой член, начал делать утреннюю гимнастику. И к моменту, когда солнце осветило комнату девушки, у меня снова было приподнятое настроение. Поэтому я оделся и помог сделать то же слегка заезженной Ханджи, после чего, закинув пискнувшую девушку на плечо, быстро потопал к речке, пока народ еще только раскачивается. Благо, сна у меня было не в одном глазу, благодаря силе, дающей мне заряд бодрости для новых свершений. Ведь в том вечно дождливом болоте, в котором меня макнули носом в то, что я не всесилен, я вообще иногда спал всего по пару часов в сутки. Як что те 4 часа, которые я сегодня провел на кровати, мне хватит, чтобы дожить до вечера. В этот раз наша помывка обошлась без секса, так как нам надо было еще успеть на завтрак. Так что мы быстро отмылись от нашей бурной ночки и быстро потопали на завтрак, где я, слопав утреннюю кашу, был осведомлен о том, что через 2 недели у нас будет новая экспедиция за стены. Так что после завтрака я перебрал свой УПМ и УПМ-ханджи, проверив их исправность и заменив слегка износившиеся детали. После чего торжественно вручив УПМ-ханджи, снова потопал в лес, вблизи базы, взяв с собой лук, который пылился в кладовой базы. И как я и думал, быть Робин Гудом, силой, не так уж и сложно. Ведь я чувствовал дичь и спокойно стрелял в нужный момент благодаря предвидению, ну а свою неопытность в стрельбе компенсировал телекинезом. Поэтому через пару часов передо мной лежали 3 тушки кролика и 1 туша жирного кабана. Присев на траву, я взял в руки тушку мертвого кроля и, посмотрев на заляпанное кровью тело милого пушистика, испытал легкий укол совести. Так, ладно, все мои навыки, полученные через Гачу, используются крайне естественно, так что, думаю, надо просто сосредоточиться и у меня получится использовать силу Йор. Сжав кроля в руке, я почувствовал, как он поплыл и превратился в белый пистолет, с кроличьей лапкой на рукоятке. Осмотрев получение оружия, я вытащил из него обойму и увидел алые пули, которые отливали красными, если присмотреться, пули имели пульсирующие прожилки. Занятно, это и есть сила демона войны. Задумчиво протянув это, я задвинул обойму обратно в пистолет и, прицелившись, выстрелил в дерево. Хм, видимо, мое сожаление об убийстве милого кролика усилило этот пистолет, так как эта декоративная пукалка, точно, не могла с одного выстрела разорвать кору дерева и оттяпать от него приличный кусок. А теперь возьмем кролика, которого я убил последним. На нем моя совесть уже поуспокоилась. Взяв еще 1 тушку, я создал еще 1 пистолет и выстрелил в другое дерево. Разница была налицо. 2-й пистолет, несмотря на такой же нелепый вид, стрелял как обычный пистолет малого калибра, а не как сраный Desert Eagle. В дальнейшем я продолжил эксперименты со своей новой силой, превращая камни в гранаты и сравнивая силу гранат из камней с гранатами из кроличьих тушек. И как я и думал, оружие из живых существ в целом мощнее, но, если материал, который я превратил в оружие, хоть как-то вписывается в его свойства, эффект лучше. К примеру, граната из шишки взрывается как чертова хлопушка, а вот граната из камня, несмотря на такой же невдохновляющий взрыв, может неплохо потрепать незащищенного противника каменной шрапнелью. Также, чем сложнее оружие, тем лучше нужен материал. К примеру, я пробовал создать бластерный пистолет, помня его принцип действия и устройства, еще со времен моей нелегкой жизни на Татуине. И что тут сказать, камень и дерево просто рассыпались, когда я пытался превратить их в самое ходовое оружие в галактике. С тушкой кроля все было чуть получше. Я получил миниатюрный пистолетик, но выстрелив 1 раз, он растекся кровавой лужицей. И то выстрел был на минимальной мощности, который даже не каждого ксеноса бы заставил почесаться. А вот с кабаньей тушей уже получилось пальнуть 1 раз на стандартной мощности, что не могло не радовать. В системе все пушки, кроме кабаньей, были 1-звездочными, что как бы намекало, что кого-то реально опасного тебе не завалить, если ты создал их без чувства вины. Вот и получается, вроде бы сверхполезная сила, а вроде бы и нет. Плюс, вскрылся еще 1 нюанс, я могу создавать только то оружие, в существование которого я искренне верю. К примеру, с болтером из Вахи я обломался, как и портальной пушкой Рика. Поэтому я сделал себе заметку на будущее. Надо будет смотреть не только на чистую силу персонажа, но и на то, в каком мире он жил, так как теперь я могу, в случае чего, скопировать интересные пушки. Ведь ассимилировав человека, для которого существование футуристических пушек обыденность, я смогу спокойно и сам их клепать, хотя пока мне хватит и того, что знал Вейдер. В общем, пока эта сила тянет на неприятный козырь, при стычке с людьми, против титанов большинство пушек будут бесполезны, если, конечно, не использовать трупы моих товарищей. Думаю, они были бы счастливы после смерти убивать титанов. Главное провернуть все по-тихому, когда будет такая возможность, и, к моему сожалению, такие возможности есть в каждой из наших экспедиций. Еще немного поэкспериментировав с силой Йор, я убил еще 2 зверюшек, но уже не для экспериментов, а на ужин, так как обед я пропустил, пожарив 1 кролика прямо на полянке, на которой я испытывал свои новые силы. Хотя, думается мне, что я увидел только верхушку айсберга. Ведь у меня главная фишка Йор, которая буквально является главным читом главной героини 2-й части Человека-бензопилы. А это значит, у этой способности должен быть чудовищный потенциал, который мне еще предстоит раскрыть. Взяв с собой в охапку свою добычу, я потопал на базу. Придя туда, я дошел до кухни и сгрузил им свою дичь, взяв с тех, кто нес наряд по кухне слово, что в моей тарелке должно быть свежее мясо, так как, судя по всему, моя новая сила потребляет что-то вроде моей выносливости или чистой жизненной силы. Опять же, нужно больше статистики. С такими мыслями я дошел до комнаты моей девушки и, войдя туда, увидел, что она что-то увлеченно чертит на листке бумаги. Улыбнувшись, я задвинул щеколду на ее двери и подкрался к ней со спины. «Ну а что, до ужина еще минимум час, как раз успеем пару раз сбросить стресс. А я же говорил, что моя жизнь – это сплошной стресс». Нависнув над девушкой, я прикусил ее замочку уха и по-хозяйски провел рукой по ее талии, остановившись у ее киски. «Черт, Энни, я так посидею к 30, тепмм, ох, чуть ниже, да, вот так». Прервав свою ругань, Ханджи замычал от удовольствия, так как я нащупал эрогенные зоны девушки. «Как говорится, да пребудет с нами сила, я кончаю». Вскрикнув, Ханджи с довольной улыбкой бухнулась на свой рабочий стол. Я же, вытащив ее из-за стола, кинул ее на кровать и, скинув с себя одежду, решил, как плохой мальчик, съесть свой десерт до ужина. Глава 16. Познавательная экспедиция. Часть 1. Две недели, много это или мало, ну... Для кого как, но лично для меня эти две недели до экспедиции пролетели буквально по щелчку пальцев, ведь моя жизнь в каком-то смысле стала крайне стабильной. Просыпаюсь утром, обтекая от очередного дерьма из далекой-далекой галактики, утешаясь процентами ассимиляции Вейдера, которые доползли аж до 36. Хотя кучу трупов и адовые мясорубки войны клонов, всплывающие в моей голове каждую ночь, разбавило в появлении шпильки. По крайней мере, теперь в этой войне есть позитивные нотки, которые приносила моя ученица. Вздрогнув, я снова осознал, что перестал разделять себя и Вейдера. И знаете, с каждым разом мне все сложнее разделять наши личности. Откровенно говоря, я не уверен, есть ли еще прошлый я, но боюсь, такие философские вопросы сейчас полностью бесполезны и даже вредны. Лучше не задумываться об этих изменениях, пока они идут на пользу, и попробовать пережить то, что последует после моего падения. Вот там мне придется постараться, чтобы не превратиться в безумное чудовище. Но не будем о грустном, сны, какими бы реальными они ни были, остаются лишь с нами и не могут меня убить, в отличие от чистых титанов и шифтеров. Поэтому каждое утро я выхожу на пробежку, которая заканчивается где-то в лесу, плавно переходя в тренировки силы, после которых я на остатках своей выносливости тренируюсь быстро создавать оружие, чтобы в случае чего быстро превратить что-то в оружие и устроить моим врагам неприятный сюрприз. Кстати, я выяснил забавный нюанс своей новой силы. Вуп-оружием считаются не только клинки для рубки титанов, но и весь механизм в целом. Так что я смогу использовать вупмы в другом мире, так как вупм, созданном с помощью создания оружия, газ производится за счет моей выносливости.